О чем вообще речь? Не понимаю. Белла, я отправился к Вальтуре, потому что думал, что ты умерла, — тихо сказал парень, буравя меня глазами. Даже не окажись, я замешан в твоей гибели, — на страшном слове он содрогнулся. Даже не будь я виноват, все равно поехал бы в Италию. Конечно, следовало быть осмотрительнее и поговорить с самой Элис, вместо того, чтобы слушать Розали. Но что я мог подумать, когда тот парень заявил: «Чарли на похоронах». Какая мне была разница? «Разница», — скорее для себя прошептал Эдвард так тихо, что я решила, что ослышалась. «Разница всегда не в нашу пользу. Надо же, ошибка за ошибкой. Никогда больше не стану осуждать Ромео. И все-таки не понимаю, почему это так на тебя подействовало. Что? Почему на тебя так подействовала весть о моей гибели?» Прежде чем ответить, Эдвард целую минуту буравил меня недоверчивым взглядом. «Неужели ты не помнишь, что я говорил тебе раньше?» «Нет, помню все. Абсолютно все, включая ужасные слова, перечеркнувшие все остальное». Холодный палец очертил контур моей нижней губы. «Белла, ты сплошное недоразумение». Закрыв глаза, Каллен покачал головой и невесело улыбнулся. «Вроде бы однажды я уже все объяснил. Видишь ли, я не могу существовать в мире, где нет тебя». «Я...» Хотелось поточнее выразиться, но мысли испуганно разбегались. «В замешательстве?» «Да, верно. Не могу понять смысла его слов». В пронзительном, устремленном на меня взгляде не было ни капли притворства. «Белла, я умею врать виртуозно и убедительно. Приходится...» Я так и застыла. Тело сжалось в комок, будто от сильного удара. Рубец в груди запульсировал. И от боли перехватило дыхание. Каллен осторожно коснулся моего плеча. «Пожалуйста, дослушай до конца». «Я виртуозный лгун, но ты так легко поверила». Он поморщился. Для меня это было настоящим потрясением. Не в силах сдвинуться с места, я ждала продолжения. «Помнишь тот день в лесу? Я сказал тебе прощай». «Нет, не желаю вспоминать». «Ты не собиралась сдаваться», — прошептал Эдвард. «Я чувствовал и не хотел тебя отталкивать. Боялся, что умру, если решусь на нечто подобное. Но при этом знал, если не поверишь, что я больше тебя не люблю, пережить расставание будет куда труднее. Малодушно надеялся, если поймешь, что у меня новая жизнь, тоже начнешь все сначала». «Полный разрыв!» — сорвалось с моих непослушных губ. «Я и не рассчитывал так легко тебя убедить. Думал, возникнут непреодолимые трудности, и ты будешь настолько уверена в правде, что придется часами вжимать из себя ложь, дабы посеять в твоем сознании хоть зерно сомнения. Я врал, прости меня, прости, что причинил боль. Прости, что мой план потерпел крах. Прости, что не смог защитить от самого себя. Хотел при помощи лжи спасти, но ничего не вышло». «Только как же ты поверила? Я тысячу раз повторял, что люблю тебя, а ты позволила одному единственному слову подорвать веру в мои чувства». Я не ответила. Потрясение было настолько велико, что в голову не приходило ничего вразумительного. Тогда я по глазам понял. Ты правда поверила, что больше меня не интересуешь. Это же абсурд и нелепость. Разве я смог бы жить без тебя? Я так и не решилась пошевелиться. Слова Эдварда непостижимы, потому что это просто невозможно. Каллен снова потрепал меня по плечу, не сильно, но к реальности вернул. «Белла», — вздохнул он, — «о чем ты только думала?» Тут я разрыдалась. Слезы застилали глаза и стремительным потоком катились по щекам.